На винограднике пели цикады. На земле цвели маленькие, с булавочную головку, желтые цветы. Из белого низкого дома выходила пожилая женщина Анна Петровна с таким загорелым лицом, что серые ее глаза казались совершенно белыми. Она нарезала нам виноград. Иногда она высылала к нам свою дочь Лену, босоногую 17-летнюю девушку с выгоревшими косами, заложенными венком вокруг головы и такими же серыми глазами, как у матери. Эту девушку взрослые прозвали «Русалкой». В сумерки Лена часто проходила мимо нашей дачи, спускалась к морю, купалась и долго плавала, а потом возвращалась с полотенцем на плече и пела. «Там, в голубом просторе, в лазоревой дали, забудем мы и горе, и бедствия земли». Галя подружилась с Леной и выпытала у нее все. Галя вообще любила подробно расспрашивать людей обо всех обстоятельствах жизни. Она делала это с упорством близорукого и любопытного человека. Оказалось, что Анна Петровна вдова, бывшая библиотекарша из Чернигова, что Лена заболела туберкулезом, и доктора посоветовали увезти ее в Крым. Анна Петровна приехала в Алушту. В Алуште она вышла замуж за старого украинца, владельца виноградника. Старик вскоре умер, и теперь Анна Петровна и Лена остались единственными хозяевами этого виноградника. Зимой Лена жила в Ялте, училась в ялтинской гимназии, но по воскресеньям приезжала в Алушту к матери. Болезнь Лены совершенно прошла. Лена собиралась после окончания гимназии стать певицей. Галя отговаривала ее от этого. По мнению Гали, единственным достойным занятием для женщины было преподавание. Сама Галя хотела быть сельской учительницей. Мне все эти Галины мысли давно наскучили. Тем более, что она говорила о своем будущем призвании слишком много и доказывала всем, хотя с ней никто и не спорил, что нет лучшего занятия на свете, чем быть педагогом. Меня почему-то злило, что Галя отговаривает Лену сделаться певицей. Я любил театр. Назло Гале я восторженно рассказывал Лене обо всех пьесах, какие видел в театре: «Синей птице», «Дворянском гнезде», «Мадам Сен-Жен» и «Горе от ума». Я многое преувеличивал. Я предсказывал Лене заманчивое будущее. Мне нравилось думать, что загорелая и худенькая эта девушка, плававшая в море лучше любого матроса, когда-нибудь выйдет на сцену в тонком платье с треном, на груди у нее будет вздрагивать от дыхания темный цветок, и даже сквозь пудру будет проступать на ее лице морской загар. Я окружил Лену своими безудержными мечтами. Она слушала меня, откинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и едва заметно краснела. Иногда она спрашивала: «Ну, сознайтесь, вы все это выдумываете, правда? Я не буду сердиться». Она говорила мне «вы», хотя была она 3 года старше меня. В то время «ты» говорили друг другу только очень близкие люди. Я не мог сознаться в этом, потому что искренне верил всему, что выдумывал. Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего было то, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который захотел бы понять или хотя бы оправдать это свойство. Но Лена мне верила. Ей хотелось верить всему, что я выдумывал. Если 2-3 дня я не приходил с Галей на виноградник, она сама приносила нам виноград, говорила, смущаясь маме: «Это Анна Петровна прислала вам в подарок», и, улучив минуту, быстро шептала мне: «Ей-богу, это свинство! Почему не приходите?» Отец вскоре уехал из Алушты. Ему нужно было по делам в Петербург. Потом уехал Боря держать экзамен в Киевский политехнический институт. Мама была почему-то встревожена отъездом отца и не обращала на нас внимания. Она даже была рада, когда мы целыми днями пропадали у моря и ее не тревожили. Я все время бродил по пояс в воде и ловил под камнями крабов. Кончилось это тем, что как-то, выкупавшись вечером в море, я простудился и схватил воспаление легких. Вдобавок, в первую же ночь, когда я лежал в жару, меня укусила склопендра. Шел август. Скоро начинались занятия в гимназии. Надо было возвращаться в Киев.